Гэри спросил, можно ли взять последний кусок хлеба. Жозефина мрачно кивнула. Девочки молча наблюдали, как он собирает хлебом соус от овощного рагу. «Что это вы как в воду опущенные?» — спросил Гэри. «Из-за тех фотографий в газете?» Они переглянулись с облегчением. Он знал. «Что, вас это беспокоит?» «Не то слово», — вздохнула Жозефина. «Да ерунда. Поговорят неделю и забудут. Можно немного сыра?» Жозефина протянула ему камамбер. «Но... а мама?» — спросила она. «Мама? Ну уж, наверное, она бы ирис навешала. Но ее здесь нет, и она не узнает». «Ты уверен?» «Конечно, Жози. Думаешь, на мюстике читают эту поганую газетенку? Зато теперь все девчонки мои будут на шею вешаться. Я стану звездой школы, по крайней мере, на несколько дней». «И больше тебя ничего не волнует?» — спросила пораженная Жозефина. «Видела бы ты английскую прессу времен Дианы. Тогда вообще был полный финиш. А можно я доем камамбер? Ах, хлеба больше нет?» Жозефина огорченно покачала головой. Гэри был оставлен под ее ответственность. «Ох, Жози, кончай париться из-за ерунды!» «Это для тебя ерунда. А представь реакцию Филиппа и Александра. Да пусть не принимают всерьез. Шутка и все. А вот как снимки попали в ту газетенку, это интересно». «А уж мне-то как интересно!» — буркнула Жозефина. Ирис опять начала светиться на телевидении и выступать на радио. «Не понимаю, что за буря в стакане воды», — удивлялась она в одной из передач. «Если 40-летний мужчина встречается с 20-летней девочкой, газеты почему-то не создают вокруг этого шумихи. Я за равенство полов во всех отношениях». Продажи книги вновь поползли вверх. Женщины переписывали рецепты молодости от Ирис. Мужчины смотрели на нее и инстинктивно подтягивали животы. Ей предложили вести передачу на ночном канале. Она отказалась. Хотела целиком посвятить себя литературе. Вдали от всей этой парижской суеты Антуан сидел на ступенях веранды и размышлял. Никак не получалось пригласить дочерей на февральские каникулы. На Рождество они сами не смогли приехать. Жозефина попросила позволения свозить их на мюстик к подруге. Там девочкам должно понравиться. Он дал согласие. Рождество вышло унылым. Индейку на рынке в Малинде найти не удалось. Они ели в аппите. Молчали, вяло пережевывая мясо. Милена подарила ему специальные часы для дайвинга. А он ей ничего не подарил, и она ничего на это не сказала. Они рано легли спать. Он неважно себя чувствовал в последнее время. Старый агрессивный крокодил недавно сожрал Бэмби. Напал, когда домашний любимец беззаботно лежал на берегу пруда. Понг и Минг после этого совершенно расклеились. Они ходили, горестно шаркая туфлями, чуть не плакали, почти перестали есть и при малейшей возможности валились на циновки отдохнуть. Антуан должен был признать, что его самого расстроила смерть Бэмби. В конце концов, он привязался к бестолковому скользкому созданию, которое добродушно смотрело на него стеклянным глазом, сидя на цепочке у кухонного стола. Он был как бы связующим звеном между ним и дикими крокодилами, таким доброжелательным союзом И. В его глазах порой мелькало что-то человеческое. Иногда Бэмби даже улыбался ему, растягивал челюсти и выдавал нечто вроде улыбки. «Думаешь, он меня любит?» — спросил он Понга. Ему было приятно, когда китаец ответил «да». Только Милена сопротивлялась распаду. Ее маленькая фирма процветала. Сотрудничество с мистером Вэем оказалось плодотворным. «Бросай ты этих чудищ и поехали со мной», — шептала она Антуану по ночам, когда они засыпали под москитной сеткой. «Очередное бегство после очередного поражения», — мрачно думал Антуан. «Коллекционирую поражения одно за другим». И потом пришлось бы собирать манатки на глазах у торжествующих крокодилов, а эта мысль почему-то ему претила. Он хотел покинуть грязных тварей не спеша, с высоко поднятой головой. Хотел оставить за собой последнее слово. Он все больше времени проводил с ними наедине. Особенно по вечерам. Днем-то он надрывался на работе. Но вечером, после ужина, оставлял Милену в компании бухгалтерских книг и тетрадок с заказами и ходил вдоль берегов, высматривая крокодилов. Ему не хотелось в Китай. Снова бороться, и за что на этот раз? Сил бороться у него уже не было. «Но я же буду работать. Тебе не так уж много придется делать. Займешься бухгалтерией». «Она не хочет уезжать одна», — думал он. «Я стал мужчиной для эскорта, чуть ли не жиголо». Он во всем сомневался. Энергию черпать было неоткуда. Ездил в Мамбасу, в кафе «Крокодил», и там за стойкой проклинал черных, белых, желтых, климат, дороги и еду. Снова начал пить. «Я как севшая батарейка», — думал он, выискивая во тьме желтые глаза крокодилов. Ему казалось, что в них сквозит ирония. «Мы сделали тебя, старик. Посмотри, на что ты стал похож, человеческое отребье. Ты тайком пьешь, ты равнодушен к жене, на Рождество ты ешь в аппите, легкая добыча». Он бросал в них камни, но те отскакивали от блестящих жирных панцирей. Веки зверей не шевелились, и желтые огоньки светились в глубине глаз, сощуренных, узких, как слащавая улыбка. «Мерзкие твари, всех удавлю!» — злился он, думая, как бы их разом взять и уничтожить. Какая раньше была чудесная, тихая жизнь, тогда, в Курбевуа. Он скучал по Жозефине, скучал по девочкам, иногда вспоминал о дверном проеме в кухне, когда стоял, прислонившись к косяку. Он гладил деревянный наличник и мысленно возвращался в Курбевуа. Курбевуа. Слоги звенели, как волшебные колокольчики. Они звали в путь. Как раньше в Уганду, Занзибар, Кабо-Верде или Ультима-Эсперанса. Вернуться в Курбевуа. А что такого? Он же уехал всего 2 года назад. Как-то вечером он позвонил Жозефине. Автоответчик предложил ему оставить сообщение. Он с удивлением посмотрел на часы. Во Франции 1:00. Повторил попытку на другой вечер. То же самое. Повесил трубку, не оставив сообщения. Потом он позвонил утром, и Жозефина ответила. После банальных приветствий он спросил, можно ли поговорить с девочками. Жозефина сказала, что они уехали на каникулы. «Ты помнишь, мы говорили об этом? Каникулы поздно в этом году, в конце февраля. Они поехали на Мюстик». «Ты отправила их одних?» «Они с Ширли и Гэри». Внезапно ему в голову пришел еще один вопрос. «Жози, ты что, не ночевала сегодня дома?» «И вчера? Я звонил, мне никто не ответил». Молчание на другом конце провода. «У тебя кто-то есть?» «Да». «Ты влюблена?» «Да». «Это хорошо». Снова молчание. Долгое молчание. Потом Антуан заговорил. «Рано или поздно это должно было случиться. Я не то чтобы нарочно искала, наоборот, думала, что больше не способна кем-либо заинтересоваться. И все же. Ты чудо, Жози. Ты мне это раньше не часто говорил. Счастье узнаешь по шуму крыльев, когда оно улетает. Кто это сказал, Жози? Не знаю. Ты как сам? Работа выше крыши. Но в целом ничего. Заканчиваю выплачивать кредит в банке. Скоро начну слать деньги вам с девочками. Дела идут получше, знаешь. Я, наконец, оправился. Рада за тебя. Береги себя, Жози. И ты, Антуан. Я скажу девочкам, чтобы позвонили тебе, когда вернутся. Он повесил трубку. Вытер лоб. Взял с полки бутылку виски, открыл ее и прикончил в ночи. 6 мая, около 6 утра. Жозеана ощутила первую схватку. Она вспомнила советы, полученные на курсах подготовки к родам, и начала замерять время между схватками. В 7 она разбудила Марселя. «Марсель, я думаю, все. Младший пошел». Марсель подскочил, ничего не соображая, как поверженный боксер пробормотал. «Точно пошел. Он пошел, ты уверена, Мусечка?» «О, Боже, пошел». Встал с кровати, нашарил очки, опрокинул стакан воды на ночной столик, выругался, сел, еще раз выругался и с растерянным видом повернулся к Жозеане. «Марсель, не суетись. Все готово. Я оденусь, соберусь, ты возьмешь сумку. Там, возле шкафа. Выведешь машину, и я спущусь». «Нет, нет, ты не будешь спускаться одна. Я спущусь с тобой». Он быстро ополоснулся в душе, побрызгался туалетной водой, почистил зубы, причесал рыжий венчик волос вокруг лысины. На мгновение озаботился проблемой выбора между голубой рубашкой и голубой рубашкой в тонкую полоску. «Я же должен быть красивым, Мусечка, самым красивым!» Она с нежностью посмотрела на него и ткнула пальцем в первую попавшуюся. «Ты права, я в ней как-то моложе, свежее. А галстук, Мусечка, я хочу его встретить в галстуке». «Может, галстук-то не надо?» «Надо, надо!» Он снял с вешалки 3 на выбор, показал ей. Она опять выбрала наугад, и он радостно надел его. «Я не знаю, как это тебе удается сохранять самообладание. Я боюсь, что умом тронусь. Все хорошо? Засекла время между схватками?» «Ты ванную освободил?» «Да. Иду к машине, а потом поднимусь за тобой. Ты сиди, не дергайся, ладно? Мало ли что может случиться». Он вышел на улицу и поднялся, потому что забыл ключ от машины. Вышел, опять вернулся. Не помнил, где припарковал ее накануне. Она успокоила его, погладила по голове, напомнила, где стоит машина. И он опять побежал, теперь почему-то на кухню. Жозеана расхохоталась. Он возмущенно повернулся к ней. «Я ждал этого момента. 30 лет, Мусечка, 30 лет! Не смейся надо мной. Боюсь, не смогу вести машину». Они вызвали такси. Марсель засыпал рекомендациями шофера, отца 8 детей, и тот насмешливо поглядывал на будущего папашу в зеркальце заднего вида. На заднем сиденье Марсель обнимал Жозеану, обхватив ее как дополнительный ремень безопасности. Он повторял: «Ты как, Мусечка? Как ты?» Вытирал вспотевший лоб и дышал часто, как пес на жаре. «Это мне сейчас рожать, Марсель, не тебе». «Я плохо себя чувствую. Меня сейчас вырвет». «Только не в моей машине», — воскликнул шофер такси. «Мне еще целый день работать». Он остановился. Марсель постоял в обнимку с каштаном, чтобы прийти в себя. И они поехали дальше, в клинику Мюэт. «Мой сын родится в элитном районе, в самый лучший, самый дорогой, самой шикарной клинике. Так решил Марсель. Он заранее заказал палату люкс с огромным балконом и ванной, просторной, как приемная посла. У клиники Марсель протянул шоферу купюру в 100 евро. Шофер заворчал, что у него с утра нет сдачи. «Да мне и не надо сдачи! Это все вам! Первое путешествие моего сына в такси!» Шофер обернулся и ответил. «Ну надо же! Я оставлю вам мой номер телефона. Звоните мне каждый раз, как поедете рожать». В 12:30 маленький Марсель-младший издал свой первый крик. Счастливого отца подхватили. Он от волнения потерял сознание и вынесли из зала. У Жузеаны сперло дыхание, когда ей на живот положили сына. Мокрого, грязного, липкого. «Какой он красивый! Какой большой! Какой сильный! Вы когда-нибудь видели такого красивого ребенка, доктор?» «Никогда», — ответил врач. Очухавшись, Марсель явился перерезать пуповину и первым искупать сына. Он так рыдал, что не мог разобраться, как же одновременно держать сына и вытирать глаза, но отдавать тоже не хотел. «Это я, это папа, малыш мой. Узнаешь меня? Ты видела Мусечка? Он узнал мой голос, он повернулся ко мне, он даже перестал брыкаться. Мой сын, красавец мой, мой великан, мой любимый. Ты увидишь, какую мы с мамой устроим тебе красивую жизнь. Будешь жить, как принц крови, но и работать тоже придется, потому что в нашем мерзком мире, если ты не рвешь подметки на ходу, ты никто. Не волнуйся, я тебя научу, оплачу тебе лучшие школы, у тебя будут лучшие портфели и книги, все в золотых переплетах. У тебя будет все, сынок, все будет. Заживешь, как король солнца. Будешь царить над всей землей, потому что Франция сейчас такая маленькая, такая усохшая. Только французы еще способны считать себя властителями мира. Вот увидишь, сынок, мы с тобой урвем изрядный кусок, даже не сомневайся». Жозеана и акушер улыбались, слушая его. «Вашему сыну можно позавидовать. Как назовете?» «Марсель!» — проревел Марсель Гробс. «Как меня! Он прославит это имя! Вот увидите!» «Наверняка!» Мать и младенца подняли наверх, в палату. Марсель не хотел уходить. «Ты уверена, что нам его не подменят?» «Да брось! Им уже надели браслетик. Да и вообще это невозможно. Ты на него посмотри!» «Он же копия ты, один в один!» Марсель приосанился и пошел еще разок взглянуть на маленького Марселя в колыбельке. «Надо заявить в мэрию, зарегистрировать его. А я хочу отдохнуть. Устала». «Ох, прости, Мусечка, мне не хочется уходить, ты же знаешь. Я боюсь. Вот уйду, и окажется, что мне все это приснилось». «Ты звонил на работу? Предупредил их?» «Я позвонил Жанет и Рене. Они тебя крепко целуют. Уже достали шампанское и ждут меня, чтобы отпраздновать. Я скоро вернусь. Если вдруг чего случится, звони. Ладно, Мусечка?» Он сфотографировал сына, хорошенького, вымытого, чистенького, который лежал в своем белом комбинезончике, и ушел, путая двери. Жозеана наконец смогла вволю порыдать от счастья. Она долго плакала, потом встала, взяла на руки малыша и заснула, прижав его к себе. Марсель, Рене и Жанет втроем сидели под сенью глицинии, украшенной по случаю праздника голубыми бантиками. Жанет симпровизировала праздничный стол. Вдруг у Марселя зазвонил мобильник. «Мусечка!» — проворковал он в трубку. Это была не Мусечка, это была Анриетта. Она звонила из банка, где проверяла счета и разговаривала со своим консультантом по инвестициям, мадам Лелонг. «Я не понимаю, почему у нас теперь два разных счета? Тут какая-то ошибка». «Нет, дорогая, наши счета теперь разделены. И наши жизни тоже. У меня ночью родился сын. Сын по имени Марсель. Почти 4 килограмма, 55 сантиметров. Просто гигант». Трубка долго молчала. Потом Анриетта столь же резким голосом сказала, что перезвонит, так как не может говорить в присутствии мадам Лелонг. Марсель радостно потирал руки. «Перезвони, перезвони, красавица моя! Тебя еще ожидают новости!» Рене и Жанет смотрели на него, затаив дыхание. Наконец-то! Наконец-то он свергает тирана! Как все мелкие и злобные людишки, Анриетта Гробс с трудом отказывалась от привычных представлений и никогда не искала причину несчастья в себе самой. Она предпочитала обвинять других. Этот раз не был исключением. Она уладила текущие вопросы с мадам Лелонг и вышла из банка. Попросила Жиля, услужливо открывшего ей дверцу машины, подождать, потому что у нее срочные дела неподалеку. Она хотела пройтись пешком, чтобы как-то собраться с мыслями. Ей надо было все обдумать и срочно составить план действий. Анриетта, привыкшая к покорности своей жертвы, не глядя, подписала бумаги при покупке дела братьев Занг. «Ошибка! Какая ошибка!» — твердила она, чеканя шаг, мерно поднимая ноги. «Грубейшая ошибка! Я утратила бдительность, и меня обвели вокруг пальца. Я думала, что зверь приручен, а он собирался напасть. Теперь нужно поправить прицел, поговорить с ним любезно и все исправить». Слово «любезно», даже не произнесенное вслух, вызвало в ней приступ ярости, жгучий поток ненависти, аж зубы свело. «Да за кого он себя принимает, этот свинский жирдяй, которого она научила всему? И как держать вилку, и как украшать витрины. Без нее он бы никем не стал. Серый, как асфальт, мелкий лавочник». Она придала ему шик, блеск и достоинство. Ее печать на каждом проданном ведре. «Разбогател он только благодаря мне», — заключила она, совершая первый обход вокруг дома. «И он мне все вернет». Ее ненависть росла с каждым шагом, прямо пропорционально надеждам. Она считала, что нашла свою тихую гавань, что она в полной безопасности, а этот хам сорвался с цепи. Анриетта уже не находила слов, чтобы обругать его, и плавно катилась на гребне волны всепоглощающей ненависти. Еще 100 метров, и она остановилась. Ей открылась очевидная истина. Она зависела от него, увы. Значит, придется смирить порывы уязвленного самолюбия и укротить на время жажду мщения. Счета разделены, сбережения улетучились. А что он ей оставит? Она прошипела несколько ругательств, прихлопнула ладонью шляпу, которая грозила улететь, и пошла по второму кругу, стараясь как-то успокоиться. Надо мыслить широко, не отвлекаться на мелкие мстительные побуждения, нанять адвоката, а если надо двух, поднять старые контакты, требовать, бушевать. Она остановилась возле ворот и подумала: «А есть ли у меня для этого средства?» Он, должно быть, все продумал. Он не вчера родился. Привык облапошивать коррумпированных русских и коварных китаёз. Раньше-то мне хватало его мелких унижений. Мне удавалось терзать его неспешно и упорно. Я его практически раздавила. Она ностальгически вздохнула. Надо сохранять хладнокровие, чтобы вынюхать состояние зверя и действовать по обстоятельствам. Последний обход был посвящен сожалениям и сетованиям. Ведь видела, что он не ночует дома, что кровать его вечно заправлена. Но я-то думала, что он предается разврату с голыми танцорками. А он тем временем планировал побег. В тихом омуте черти водятся. Даже, казалось, сломленный за долгие годы рабства, Марсель не смирился. И к чему придумывать для него новые терзания, если мои удары теперь не достигают цели? Вновь дойдя до ворот, она остановилась и набрала номер шефа. «Это твоя Наташа?» — с места в карьер начала она. «Вот и не угадала!» — возликовал Марсель. «Это Жозеана Ламбер, моя будущая жена, мать моего ребенка, моя любовь, моя прелесть. В 66 лет! Да это смешно!» «Ничто не смешно, дорогая Анриетта, когда говорит любовь». «Любовь! Ты называешь любовью интерес женщины к твоей мошне». «Ах, Анриетта, ты становишься вульгарной. Когда лак стирается, вылезает истинная сущность. Что до мошны, как ты говоришь, не беспокойся. На улице я тебя не оставлю. Ты бы там в два счета пропала, кстати сказать. Забирай квартиру, и каждый месяц будешь получать алименты, которых тебе должно хватить, чтобы жить с комфортом до конца твоих дней». «Алименты! В гробу я видала твои алименты. Я имею право на половину твоего состояния». «Ты имела право. А сейчас нет. Ты подписала все бумаги. Ты даже не заподозрила подвоха. Ведь меня так легко было удерживать в подчинении столько лет. Ты вышла из игры, Анриетта. Твоя подпись больше ломанного гроша не стоит. Хоть и спеши ей 100 рулонов туалетной бумаги. Может, это тебя утешит. Так что будь умненькой и благоразумненькой. Радуйся алиментам, которые я буду тебе платить. А иначе плюх, и кроме слез у тебя ничего не останется. Придется регулярно прочищать слезные протоки, а не то засорятся». «Я запрещаю тебе так со мной разговаривать». «А ты вот долго так со мной разговаривала. Правда, весьма обходительно выбирала слова, полировала твое презрение. Ты же хорошо воспитана. Но вот нутро у тебя некрасивое. Оно пахнет плесенью, презрением, прокисшей затхлостью и мещанством. А сегодня я, дорогая, лопаюсь от счастья. У меня замечательное настроение. Воспользуйся этим, поскольку завтра я могу оказаться много злее. Так что придется тебе это съесть. Иначе начнется война. А ты знаешь, что я умею вести войну, дорогая моя Анриетта». И тогда, как все мелкие и злобные людишки, Анриетта сделала последний, мелкий и злобный выпад. Она пролаяла в трубку. «А Жиль? А машина? Я могу оставить их себе?» «Боюсь, что нет. Прежде всего потому, что он не больно к тебе привязан. А кроме того, мне нужна будет машина, чтобы возить мою королеву и моего маленького принца. Боюсь, придется тебе вновь научиться ходить пешком и пользоваться общественным транспортом. Наконец, существует такси, если тебе не жалко тратить свои сбережения. Я обо всем договорился с адвокатами. Обратись к ним, они тебе зачитают новую инструкцию по эксплуатации жизни. Потом последует развод. Вещи забирать не буду. Все, что мне дорого, я уже унес. А остальное можешь порвать от злости или просто выбросить на помойку. У меня родился ребенок, Анриетта. У меня есть ребенок и женщина, которая любит меня. Я переделал свою жизнь. Мне понадобилось немало времени, чтобы сбросить ярмо. Но ура, получилось. Пешочком, дорогая, пешочком. Жиль говорит, что ты там злобно круги нарезаешь. Так и ходи, кипи, исчерпай свой мешок ненависти до дна. А потом возвращайся домой. Подумай о своей судьбе. Научись быть разумной и скромной. Это подходящая программа для тихой старости. Считай, тебе повезло, что ты не останешься без крыши над головой и без денег на еду до конца жизни, какой бы срок ни назначил тебе Господь в своей бесконечной доброте. Ты напился, Марсель! Ты напился! Не спорю, я праздную с утра, но голова у меня ясная. Можешь нанять всех адвокатов в мире. Все равно я тебя поимел, дорогая. Поимел!» Анриетта вне себя выключила телефон и увидела, как машина Жиля сворачивает за угол, оставляя ее в новом, неизведанном одиночестве. В день, когда маленький Марсель Гробс наконец приехал домой, уютно устроившись на руках у мамы, весь в небесно-голубом, как его глаза и глаза его отца, перед входом в роскошное жилище, которое отныне станет его резиденцией, наследника ожидал сюрприз. У входа в дом был установлен огромный балдахин из перкали, расшитый геральдическими лилиями, а за складками балдахина, спадающими белой пеной до самой земли, прятались Жанет, Рене и другие служащие торгового дома Гробс, бросая под ноги новоприбывших пригоршни риса. При появлении Жузеаны с Марселем они в унисон затянули: «Если б я был плотник, а ты была б Мария, захотела б ты замуж за меня, захотела б ты от меня дитя». Сам великий Джонни Холидей приехать не смог, но Жанет своим хорошо поставленным голосом пропела все куплеты. Жузеана украдкой роняла слезы на кружевной чепчик сына. Марсель благодарил небеса за свое счастье и попутно информировал зевак, собравшихся вокруг, и гадавших, что это празднуют: рождение, свадьбу или похороны. «Да все разом!» — вопил Марсель. «У меня появилась жена, родился ребенок. Я похоронил прежнюю несчастную жизнь и теперь парю в небесах!» «О чем вы думаете, Жозефина?» «Я думаю, что вот уже полгода лежу в ваших объятиях каждый божий день. Время показалось вам слишком долгим. Время показалось мне легким, как перышко». Она повернулась к Луке, который, опершись на локоть, смотрел на нее, водя пальцем по ее обнаженному плечу. Она откинула прядь волос и поцеловала его. «Мне скоро уходить», — вздохнула она. «А уходить никогда не хочется». «Время летит, как перышко», — думала она, возвращаясь домой на машине. «И это не пустые слова. Все происходит так быстро». Гэри оказался прав. Каникулы кончились, дети вернулись, загорелые и румяные, как персики, с острова Мюстик. Жизнь вошла в свою колею. О статье больше никто и не вспоминал. Однажды Ирис пригласила ее на обед. Филипп и Александр были в Лондоне. Они ездили туда все чаще и чаще. «Филипп, что ли, решил переехать насовсем?» Она не знала. Они больше не разговаривали, не виделись. «Лучше пусть будет так», — уверяла она себя каждый раз, думая о нем. Они обедали вдвоем в кабинете Ирис. Кармен подавала на стол. «Зачем ты это сделала, Ирис? Зачем?» «Я думала, это игра. Хотела, чтобы обо мне говорили. И прогадала. Филипп избегает меня. Александру пришлось объяснять, что это была дурная шутка. А то он смотрел на меня с таким отвращением, что я боялась встретиться с ним глазами». «Это ты отослала фотографии в редакцию?» «Да». «Зачем говорить обо всем этом?» — подумала Ирис. «Сил никаких нет. Зачем обо всем этом думать? Еще раз меня застукали. Я снова попалась. Никогда не умела разобраться, что происходит у меня в душе. Просто не могу, и даже если бы могла, вряд ли это было бы мне интересно. Я не способна понять себя и не способна понять других. Я существую сама по себе, и они существуют где-то сами по себе. Я словно дрейфую в открытом море, и они дрейфуют где-то далеко от меня. Не умею доверять, не умею довериться. Не могу найти человека, с которым могла бы поговорить по душам. У меня нет настоящей подруги. До сих пор я думала, что и так сойдет. Бездумно плыла по течению. Жизнь была легкой и тихой, иногда, правда, довольно противной, зато легкой. Я бросала кости, и удача улыбалась мне. Но вдруг ее улыбка померкла. Ирис вздрогнула и поежилась. Жизнь избегает меня, и я ее избегаю. Таких людей немало. Многие точно так же тянут руки к чему-то ускользающему, мимолетному. Не знаю даже, как назвать это ускользающее и мимолетное. Не знаю. Она посмотрела на сестру, на серьезное, строгое лицо сестры. Это знает. И как у нее получается? Младшая сестренка неожиданно выросла. Пора кончать с такими мыслями. Придет лето, мы уедем в наш дом в Давиле. Александр вырастет. Филипп теперь им занялся. Мне можно больше не беспокоиться. Она засмеялась про себя. Да я никогда о нем и не беспокоилась. Я беспокоилась только о себе. Ты смешна, дорогая, когда пытаешься думать. Твои мысли не могут устоять на ногах. Не могут двинуться вперед, шатаются и падают. Закончу так же, как мадам-мать. Постараюсь только поменьше плеваться ядом. Сохранить хоть каплю достоинства в этой беде, которую сама себе связала петлю за петлей. Казалось, моя судьба сложится просто и удачно. У меня для этого были все основания. Я скользила по лентам жизни. А в итоге они завязались вокруг меня мертвой петлей. «А ты не задумывалась, что посеешь зло вокруг себя?» Слова Жозефины резанули слух. «Зачем употреблять такие ужасные выражения? Неужели непонятно, что все это от скуки? Надо еще что-то надумывать. Может, покончить со всем этим раз и навсегда?» Она иногда думала об этом, когда смотрела на окно своего кабинета. Не нужно будет вставать по утрам, не нужно будет говорить, чем бы сегодня заняться. Не нужно будет одеваться, причесываться, делать вид, что разговариваешь с сыном, с Кармен, с Бабеттой, с Филиппом. Конец всей рутине, мрачному хороводу дней. У нее осталась только одна декорация для пьесы. Чужая книга, что принесла ей славу и успех. Надолго ли? Она не знала. Потом. Потом посмотрим. Потом будет новый день, новая ночь. Она будет принимать их как есть. Постарается смягчить их, насколько возможно. У нее не было сил думать. Она еще говорила себе, что однажды, быть может, прежняя Ирис, уверенная в себе победительница, вернется и возьмет ее за руку, шепнет: «Все это ерунда, приведи себя в порядок, встряхнись, Притворяйся, научись притворяться. Вся беда в том, вздохнула она, что я еще думаю. Я так слаба, но я еще думаю. Нужно вообще не думать, как Беранжер. Я еще чего-то хочу, чего-то желаю. У меня осталась надежда. Надежда на новую жизнь, которую я не могу создать и даже вообразить. Надо стать мудрой, научиться смирению, научиться рассчитывать свои жалкие силы, говорить себе «стоп». У меня есть 3 капельки сил, не больше. Посмотрим, что из этого можно сделать. Но все равно пока еще рано. Я не готова от всего отказаться. Ее передернуло. Кошмарное слово «отказаться». Ужас какой! Она вспомнила про сестру, взглянула на нее. Вот у нее в детстве было куда меньше всяких талантов. И тем не менее, она отлично справляется. Жизнь довольно дотошная дама. Вечно она подсчитывает, что дала, что взяла, и потом предъявляет счет. «Даже Гортензи больше ко мне не приходит», — бросила она в последнем порыве гаснущего интереса к жизни. «Мы с ней так хорошо понимали друг друга. Я ей тоже, наверное, стала противна». Она готовится к выпускным экзаменам, Ирис. Работает как одержимая, ищет связи, нашла школу стилистов в Лондоне и, надеюсь, будет там на следующий год учиться. Ах, значит, и правда хочет работать. Я думала, она так просто говорила, ради красного словца. Представь себе, она очень изменилась, больше не доводит меня до белого коленя. Стала мягче, приветливей. «А ты сама как? Я тебя тоже редко вижу в последнее время. Работаю. Мы все работаем дома. У меня в квартире жутко рабочая обстановка». Она лукаво засмеялась. Потом ласково, открыто улыбнулась сестре. Ирис сразу узнала эту улыбку веселой, счастливой женщины. Больше всего на свете она желала бы оказаться на ее месте. На миг захотелось спросить, «Как у тебя это получается, Жозефина?» Но вот ответ ей слышать не хотелось. Больше они ничего друг другу не сказали. Жозефина ушла, обещав зайти снова. Ирис, как срезанный цветок, ее нужно вновь посадить в плодородную почву. Ей надо пустить корни. Пока ты молод, не думаешь о корнях. Они напоминают о себе к 40 годам, когда уже не можешь рассчитывать на юный пыл, на душевные порывы, когда незаметно стирается красота, когда подводишь итоги тому, что совершил и что испортил. Тогда-то и обращаются к корням, черпают из них новые соки, новые силы. Они незаметно поддерживают нас. Я всегда рассчитывала на себя, на свою работу маленького трудолюбивого муравья. В самые тяжелые моменты у меня были диссертации, исследования, доклады, конференции. Мой любимый 12 век, который никогда не подводил меня и говорил «держись». И Элеонора, всегда готовая подбодрить и протянуть мне руку помощи. Она припарковалась возле дома, выгрузила продукты, которые купила по дороге к Луке. Еще есть время приготовить ужин. Гэри, Гортензия и Зоя вернутся только через час, не меньше. Она вошла в лифт, нагруженная пакетами. Упрекнула себя, что не достала заранее ключи. Все пакеты попадают на пол. Вышла на своем этаже, нащупала выключатель. На площадке ее ждала женщина. Жозефина напряглась, чтобы вспомнить, где же она ее видела. И тут в голове возник красный треугольник. Милена, маникюрша из парикмахерской, женщина, которая уехала с моим мужем. Женщина с красным локтем. Кажется, целая вечность прошла с тех пор, как она в ярости раскрашивала треугольник, подобный тому, что торчал из окна машины. «Милена?» — неуверенно спросила она. Женщина кивнула, помогла ей собрать пакеты, которые повалились таки на пол, когда Жозефина доставала ключи. Они прошли в квартиру и уселись на кухне. «Мне надо приготовить ужин детям, они скоро вернутся из школы». Милена привстала, чтобы уйти, но Жозефина ее удержала. «У нас есть время, они придут только через час. Хотите что-нибудь выпить?» Милена помотала головой, и Жозефина предложила ей посидеть, пока она разберет покупки. «Дело в Антуане, да? С ним что-нибудь случилось?» Милена кивнула, ее плечи задрожали. Жозефина взяла ее за руки, и Милена разрыдалась у нее на плече. Жозефина укачивала ее, успокаивала. «Он умер, да?» Милена сквозь слезы проронила. «Да». И Жозефина крепко прижала ее к себе. «Антуан мертв. Не может быть». Она тоже заплакала, и обе они долго всхлипывали, обнявшись. «Как это случилось?» — спросила Жозефина, когда, наконец, выпрямилась и вытерла слезы. Милена рассказала все: про ферму, про крокодилов, про Понго и Минг, про Бэмби, про то, как работать становилось тяжелее день ото дня, про крокодилов, которые не хотели размножаться и рвали на части всех, кто к ним приближался, про рабочих, которые не хотели трудиться и разворовывали кур. «Антуан все чаще погружался в себя, в свои мысли. Он был здесь, и как бы не здесь. По ночам шел разговаривать с крокодилами. Каждый вечер одно и то же. Я, мол, пойду поговорю с крокодилами. Они должны меня выслушать. Как будто крокодилы умеют слушать. Однажды он ушел, как всегда, зашел в болото. Понг научил его, как это правильно делать, как подходить к ним, чтобы они не тронули. Они сожрали его целиком». Она вновь разрыдалась и достала из сумки платок. «От него почти ничего не осталось. Только часы для дайвинга, что я ему подарила, и обувь». Жозефина вздрогнула, подумав о дочках. «Не стоит пока говорить девочкам», — сказала она. «У Гортензии через неделю экзамены, а Зоя такая чувствительная. Я постепенно их подготовлю. Сначала скажу, что он исчез, что его нигде не могут найти, и потом уж как-нибудь выложу правду». «В любом случае», — продолжала она задумчиво, словно разговаривая сама с собой, «он им давно не писал, давно не звонил. Он почти исчез из их жизни. Они еще долго не будут спрашивать меня о нем. Я им потом скажу. Потом. Не знаю, когда. Сначала скажу, что он уехал куда-то подыскивать место для нового питомника. А потом... ну, посмотрим». И тут воспоминания обрушились на нее. Их первая встреча. Он тогда заблудился в Париже, держал в руке план города и пытался в нем разобраться. Она приняла его за иностранца, подошла и произнесла, тщательно выговаривая слова: «Могу я вам чем-то помочь?» Он растерянно взглянул на нее и объяснил: «У меня важная встреча, деловая встреча. Я боюсь опоздать». «Это недалеко, я провожу вас», — сказала она. День был чудесный, отличная погода, первый летний день в Париже. Она была в легком платье, только что выиграла конкурс и получила место. Ходила довольная, счастливая. Она довела его до нужного ему дома и оставила перед лакированной деревянной дверью на улице Фридланд. Он вспотел. Вытирая лицо, беспокойно спросил ее: «Я прилично выгляжу?» Она засмеялась и ответила: «Безупречно». Антуан поблагодарил ее взглядом побитой собаки. Она очень хорошо помнила этот взгляд, а тогда подумала: вот хорошо, оказала ему услугу, сделала сегодня доброе дело. У бедняги был такой несчастный вид. Да, именно в таких выражениях она подумала о нем. Он предложил ей сходить в кафе после его собеседования. «Если все будет хорошо, отпразднуем мое новое назначение. А если нет, вы будете меня утешать». Она решила, что приглашение высказано довольно неуклюже, но, тем не менее, согласилась. «Помню, я согласилась, потому что не боялась его, потому что погода была хорошая, потому что делать мне было нечего, а опекать кого-то приятно. Он смотрелся потерянным в этом слишком большом городе, в этом слишком большом костюме, с этим планом в руках, который он не мог разобрать, с каплями пота на лице. Пока ждала его, решила прогуляться по Елисейским полям. Купила ванильно-шоколадное мороженое и губную помаду. Потом вернулась за ним к той же деревянной лакированной двери и застала там энергичного, пылкого, уверенного в себе, даже властного мужчину. Она не могла понять, то ли сама придумала его образ во время прогулки, то ли плохо его разглядела при первой встрече. Теперь он предстал в новом свете. Мужественный, убедительный, остроумный. «Все прошло как по маслу», — сказал он ей. «Я принят». И пригласил ее на ужин. Весь вечер говорил о будущей работе. Он будет делать то, он будет делать это. Она слушала, и ей хотелось расслабиться, покориться ему. Он был таким надежным, таким привлекательным. Потом она часто думала о том, насколько по-разному можно увидеть одного и того же человека, и как понять, под каким углом зрения нам открывается истинное его лицо, и меняется ли в зависимости от этого наше отношение к нему. Если бы его не взяли на работу, и он бы остался таким же грустным, потным, растерянным, согласилась бы она? «Не думаю», — честно признала Жозефина. «Я бы пожелала ему удачи и ушла бы, не обернувшись». Так от чего зависит рождение чувства? От некого мимолетного, неуловимого, изменчивого впечатления? От образа, который меняется, давая возможность домысливать его по своему вкусу? Потом, предлагая ей руку и сердце, он был таким сильным и мужественным. Вот она и согласилась. Но еще несколько лет не могла привыкнуть к разнообразным сторонам его сложной натуры. А теперь не осталось ни сторон, ни натуры. Он умер. Мне осталось только воспоминание о непостоянном, но милом и нежном человеке. Может, ему нужна была не такая жена, как я. «Что вы собираетесь делать?» — спросила Жозефина у Милены. «Пока не знаю. Может быть, уеду в Китай? Не знаю, говорили вам девочки, но я начала там свой бизнес. Да, они мне рассказывали. Думаю, все-таки поеду туда. Заработаю много денег». Глаза ее загорелись. Чувствовалось, что она думает о своих планах, о заказах, о будущих прибылях. «В любом случае, вы должны попробовать. Отвлечетесь». «В любом случае, выбора у меня нет. У меня ничего не осталось. Я все свои сбережения отдала Антуану». «Ох, вы не подумайте, будто я что-то у вас прошу. Я пришла совсем не за этим». У Жозефины действительно возникла задняя мысль, когда Милена заговорила о деньгах. Мелькнуло подозрение. «Она приехала просить меня, чтобы я ей возместила долг Антуана». Но, поймав грустный, добрый взгляд Милены, она упрекнула себя в бессердечии и тут же попыталась исправить положение. «Мой отчим торгует с китайцами. Съездите к нему, он может вам что-нибудь посоветовать». Я уже один раз воспользовалась его именем, чтобы связаться с адвокатом, покраснев, призналась Милена. Потом помолчала, теребя застежку сумки, и, наконец, заключила. «Действительно, хорошо бы мне с ним встретиться». Жозефина дала ей адрес и телефон шефа и сказала: «Можете сказать, что вы от меня. У нас с Марселем прекрасные отношения». Забавно было называть его Марселем. Он тоже представал в ином свете, когда его называли по имени. Ее мысли были прерваны топотом ног по лестнице и хлопаньем входной двери. В кухню влетела Зоя, красная, задыхающаяся, и остановилась, как вкопанная перед Миленой. Ее взгляд перебегал от матери к Милене и вопрошал, откуда она взялась. «А где папа?» — тут же спросила она у Милены, даже не поздоровавшись. Она подошла к маме и обняла ее за талию. «Милена как раз мне рассказывала, что твой отец переехал вглубь страны. Он хочет найти земли для новых питомников. Вот почему от него так давно ни слуху, ни духу». «Он не взял с собой компьютер?» — подозрительно спросила Зоя. «Компьютер в саванне!» — воскликнула Милена. «Где ты такое видела, Зоя? Но ты, наконец, меня поцелуешь?» Зоя замешкалась, посмотрела на мать, потом подошла к Милене и осторожно чмокнула в щеку. Милена обняла ее, прижала к себе. Жозефину слегка задело, что у них такие теплые отношения. Но она справилась с этим ощущением. Гортензия была удивлена не меньше сестры и вела себя так же отстраненно. «Они на моей стороне», — подумала Жозефина. И ей это было приятно. Наверное, постыдное чувство. Но что поделаешь, так спокойней. Они, наверное, теряются в догадках, зачем она приехала. Жозефина повторила для Гортензии то же самое, что сказала Зоя. Милена утвердительно кивала. Гортензия выслушала ее, потом спросила: «И телефона у него нет?» Видно, разрядился. Кажется, Гортензию это не убедило. «А ты зачем приехала в Париж?» «Закупить товары и встретиться с адвокатом». Она хотела узнать, можно ли позвонить шефу по поводу ее дел в Китае. «Твой папа посоветовал ей обратиться ко мне», — вмешалась Жозефина. «Шеф?» — подозрительно сказала Гортензия. «А он-то здесь при чем?» «Он много работал с китайцами», — повторила Жозефина. «Хм», — сказала Гортензия. Она ушла в свою комнату, достала книги и тетради, начала заниматься, но не могла сосредоточиться. Картина. Мать и Милена в кухне, их кислые лица и покрасневшие глаза. Явно не сулило ничего хорошего. Что-то случилось с папой, а мама не хочет мне говорить. Что-то случилось с папой, это точно. Она высунулась в коридор и позвала маму. Жозефина зашла к ней. «Что-то случилось с папой, и ты не хочешь мне говорить?» «Послушай, детка...» «Мам, я больше не ребенок. Я не Зоя, мне лучше сразу узнать». Она сказала это таким холодным, таким уверенным тоном, что Жозефина потянулась обнять ее, как-то подготовить. Гортензия высвободилась резким, яростным движением. «Кончай притворяться. Он умер, да?» «Гортензия, как ты можешь так говорить? Потому что это правда, да? Скажи, ведь правда?» Она сурово, враждебно посмотрела на мать, пытаясь силой гнева вынудить ее признаться. Вытянувшись, прижав руки к телу, она самой своей позой отвергала, отторгала ее. «Он умер, а ты боишься мне об этом сказать. Он умер, и ты помираешь со страху. Но к чему лгать? Ведь все равно мы рано или поздно узнаем. А я предпочитаю узнать сразу. Ненавижу ложь, секреты, притворщиков». «Он умер, Гортензия. Его сожрал крокодил». «Он умер», — повторила Гортензия. он умер. Она несколько раз повторила это. Ее глаза оставались сухими. Жозефина вновь попыталась подойти к ней, обнять за плечи, но Гортензия с силой оттолкнула ее, и Жозефина упала на кровать. «Не трогай меня!» — проорала Гортензия. «Не трогай!» «Но что плохого я тебе сделала, Гортензия? За что ты так со мной?» «Я тебя видеть не могу, мам. Ты меня с ума сводишь. Я думаю, что ты... что ты...» Она не смогла найти нужных слов и горько вздохнула, будто отвращение, что внушала ей мать, невозможно было выразить словами. Жозефина, сгорбившись, ждала. Она понимала горе, обрушившееся на дочь, понимала ее ярость, но не понимала, почему это горе и эта ярость обернулись против нее. Гортензия повалилась на кровать, сохраняя изрядное расстояние от матери. «Когда папа был безработный, когда он торчал дома, ты изображала сестру милосердия. Ох, это твое слащавое выражение лица. Ты хотела показать нам, что все в порядке, что папа ищет работу, что ничего страшного, что скоро все будет как раньше. А как раньше не получилось. Ты внушила это нам, ты внушила это ему. А что мне надо было сделать? Выставить его за дверь? Надо было трясти его, говорить ему правду в глаза, не подпитывать его иллюзии. Но ты была рядом, вечно сюсюкала, говорила всякую фигню. Думала, что враньем можно все уладить. Ты на меня за это злишься, Гортензия? Да, злюсь за то, что ты всегда была вся такая понимающая, нежная, но вообще не врубалась. За твое гребаное благородство, за твою дебильную доброту. Злюсь. Ты даже не можешь себе представить, как я злюсь. Жизнь такая жестокая штука, а ты шла ей наперекор. Ты внушала нам, что все друг друга любят, что всем до всех есть дело, что все могут отлично договориться. Да это полная фигня. Люди пожирают друг друга, они любят. Они любят тебя, только если ты их кормишь. Ничего ты не поняла. Сидишь здесь, как полная задница, рыдаешь на балконе, разговариваешь со звездами. Ты думаешь, я никогда не слышала, как ты разговариваешь со звездами? Мне хотелось выкинуть тебя с балкона. Наверное, звезды над тобой потешаются. Какую ты им там несешь околесицу, стоя на коленях, сложив ручки? В своем жалком свитерке, в кухонном фартуке, со своими жидкими тусклыми волосенками. Ты ноешь и клянчишь, просишь помощи, думаешь, спустится ангел и решит все твои проблемы. Я тебя жалею и все равно ненавижу. И тогда я ложусь спать и придумываю себе другую маму, гордую, честную, безжалостную, отважную и красивую. Красивую. Я думаю, что эта женщина на балконе не моя мать. Эта женщина с красным лицом, подвывающая на коленях, дрожащая перед любым выбором. Жозефина улыбнулась и нежно посмотрела на нее. «Давай». «Вытряхивай свой мешок, Гортензия». «Я начала ненавидеть тебя, когда папу уволили с работы. Ненавидеть! Вечно ты пыталась все сгладить, смягчить удар. Ты даже толстеть начала, чтобы проще было смягчать удары. Ты с каждым днем становилась все более жалкой, уродливой, вялой, ничтожной. А он-то хотел убежать от этого, хотел начать все сначала. Надевал свои красивые пиджаки, мылся, одевался, чтобы как-то вырваться. А ты обволакивала его, отравляла своей кошмарной добротой, своей дурацкой кротостью и липкой нежностью. Знаешь, не так-то просто жить с человеком, который не работает, который весь день дома. Так не надо было с ним нянчиться. Надо было дать ему понять, что он еще что-то может. Ты добивала его своей добротой. Неудивительно, что он стал встречаться с Миленой. С ней он вновь становился мужчиной. Я ненавидела тебя, мам. Да чего же я тебя ненавидела? Я знаю. Я только не могла понять, за что. А твои проповеди о деньгах и о подлинных жизненных ценностях? Меня от них просто тошнило. Сейчас осталась только одна жизненная ценность, мама. Разуй глаза и пойми это, наконец. Только деньги. Есть деньги. Ты что-то значишь. Нет их. Ку-ку. Топай себе. А ты ничегошеньки не поняла. Когда папа ушел, ты даже машину не умела нормально водить. Ты целыми вечерами подсчитывала гроши, сводила концы с концами. Хорошо, что Филипп тебе помог с этими переводами. Филипп, у которого есть бабки и связи. Если бы не он, что бы мы делали, а? Ты можешь ответить. В жизни важны не только деньги. Но ты слишком юная, чтобы это понять. Ну, конечно. Я слишком юная. Да я уже поняла множество вещей, которые тебе никогда не понять. И за это я тоже на тебя злилась. Я думала, что за жизнь нас с ней ждет. Я не чувствовала себя в безопасности рядом с тобой. Я говорила, еще пока рано, но в один прекрасный день я заживу своей жизнью и свалю из этой дыры. Только об этом и мечтала. Я и сейчас об этом думаю. Я знаю, что в жизни можно рассчитывать только на себя. Если бы я была папиной женой, ну, приехали. Вот именно. Я бы помогла ему расставить все по местам. Я бы сказала ему, хватит мечтать, соглашайся на то, что предлагают. Начни чем-нибудь заниматься, даже неважно чем. Я так любила папу. Я считала его таким красивым, таким элегантным, таким гордым. И таким слабым при этом. Я смотрела, как он целыми днями болтается по этой квартире. На его жалкие занятия. На эти цветы на балконе, шахматы. Флирт с Миленой. А ты ничего не видела. Ничего. Я думала, какая же ты глупая. Ужасно глупая. А сделать почти ничего не могла. Я с ума сходила, когда видела его в таком состоянии. Когда он нашел себе эту работенку в Крокопарке, я решила, что вот теперь-то он выкарабкается, что он нашел дело, которое поможет ему реализовать свои грандиозные планы. Крокодилы его сожрали. Как же я его любила! Это он научил меня прямо держать спину, быть красивой и безразличной. Это он водил меня по магазинам и покупал красивые вещи. А потом мы шли в бар и выпивали по бокалу шампанского, слушая джаз. С ним я была единственной и неповторимой. Он мне еще дал замечательную штуку — силу, которой, как ни странно, у него самого не было. На меня у него хватило силы, а на себя нет. Не было у него силы, вот что. Он был слабым и ранимым, как маленький мальчик, но для меня он был волшебным. Он безумно любил тебя, Гортензия. Я знаю. Иногда я даже ревновала. Вы были словно одни на свете. А мы с Зоей где-то в сторонке. Он никогда не смотрел на Зои так, как на тебя. Он себя ненавидел в конце жизни. Он пил, он опустился. Думал, я не замечаю этого. А я-то все замечала. Ему невыносима была мысль о том, во что он превратился. Входящее поражение. Уже летом я видела, что он был жалок. Может, и лучше, что так получилось. Она сидела напряженная и прямая, как струна, на краю кровати. Жозефина держалась на расстоянии, позволяя ей выговорить свое горе, готовая взять его на себя, лишь бы дочери было легче. Внезапно Гортензия повернулась и взглянула матери в глаза. «Но речи быть не может. Слышишь, речи быть не может, чтобы мы вновь начали жить, как в те времена, когда папа был без работы. Я не хочу пережить это вновь, поняла? Никогда больше. Он давал тебе деньги?» «Ох, ты знаешь, давал или нет?» «Нет». «Значит, мы сможем прожить без него?» «Да». «Это если она получит деньги за книгу», — подумала Гортензия, не сводя глаз с матери. «Но не факт, что она это сделает, что сумеет потребовать свое. То есть мы не станем опять бедными?» «Нет, дорогая, мы не станем опять бедными, обещаю. Я чувствую в себе силу бороться за вас обеих. У меня всегда была эта сила. Для себя нет, но для вас — да». Гортензия с сомнением посмотрела на нее. «Зоя ничего знать не должна, это ясно. Ни к чему ей знать. Зоя не я. Ей надо все мягко сказать. Но это я предоставляю тебе. Это твоя специализация». Она застыла на мгновение, скованная горем и гневом. Жозефина подождала немного и сказала: «Будем говорить ей понемногу. Пусть не сразу, но она научится жить без него». «Мы уже давно живем без него», — заметила Гортензия, вставая. «Ладно, мы не обо всем поговорили, но мне надо еще раз проверить свою работу». Жозефина молча вышла из комнаты и вернулась в кухню, где ее ждали Милена, Гэри и Зои. «Милена может остаться и поужинать с нами? Скажи «да», мамочка, ну скажи «да». «Думаю, мне лучше поехать в гостиницу, Зоя, детка», — сказала Милена, целуя ее в макушку. «Я страшно устала. У меня был трудный день». Она поблагодарила Жозефину, расцеловала Зои. Она казалась измученной и раздавленной. Оглядев их на прощание, она подумала: «Вполне может так случиться, что я их никогда не увижу. Никогда больше не увижу». В начале июня Гортензия и Гэри сдавали экзамены на бакалавра. Жозефина рано встала, чтобы приготовить им завтрак. Она спросила, хочет ли Гортензия, чтобы она поехала с ними. Гортензия ответила: «Нет, не стоит. Это меня только собьет с толку». В первый день она пришла довольная. И на второй день тоже. За всю неделю она ни разу не разволновалась, не забеспокоилась. Гэри выглядел более задумчивым, но тоже не слишком озабоченным. Оставалось дождаться 4 июля, когда должны были объявить результаты. Ширли не приехала поддержать сына, как обещала. Она решила пожить в Лондоне и искала квартиру, но звонила регулярно, каждый вечер. Гэри собирался поехать к ней сразу после окончания экзаменов. Зоя перешла в следующий класс с почетной грамотой. Александр тоже. Филипп увез их кататься на лошадях в Эвиан. Они с Жозефиной встретились на вокзале на перроне. И ее поразили те чувства, которые читались на его лице. Он взял ее за руку и спросил: «Как дела?» Она поняла, что это означало. «Ты все еще влюблена?» И ответила: «Да». Он поцеловал ей руку и прошептал: «Не забывай меня». Ей ужасно захотелось его поцеловать. Зоя ничего не спрашивала об отце. Гортензия позвонила журналистке из Гала и добилась от нее трехнедельной практики в качестве специалиста по аксессуарам. Каждое утро она уезжала на работу, толкаясь в общественном транспорте, который отнимал у нее ужасно много времени, и стенала: «Но когда уже мы переедем? Ширли-то здесь больше не живет? Чего мы ждем? Пора жить в Париже». Жозефина думала об этом все чаще и чаще. Она посмотрела несколько квартир в районе Нейи. Ей не хотелось, чтобы Зоя окончательно потеряла связь со своими друзьями. Гортензия заявила, что Нейи ей подходит. «Там есть деревья, есть метро и автобусы. Там ходят хорошо воспитанные и хорошо одетые люди. Там у меня не будет ощущения, что я живу в резервации. В любом случае, я уеду, как только окончу школу, и буду жить далеко отсюда». Она больше не говорила об отце. Каждый раз, когда Жозефина спрашивала ее: «Все в порядке, милая? Ты уверена, что все в порядке? Может, поговорим?» Гортензия раздраженно пожимала плечами и отвечала: «Разве мы не все тогда сказали, а?» Она попросила, чтобы телевизор вынули из подвала, ведь экзамены позади. Ей нужно было смотреть модные дефиле по кабельному телевидению. Жозефина с удовольствием подписалась на кабельные каналы, лишь бы девочка как-то развеялась. В одно из воскресений в середине июля Жозефина сидела дома одна. Перед уходом Гортензия сказала ей: «Включи третий канал, возможно, сегодня вечером меня покажут. Не пропусти, это будет не так долго». Было уже около половины двенадцатого. Жозефина прислушивалась к каждому звуку на лестничной клетке. Она дала Гортензии денег на такси, но все равно ничего не могла с собой поделать. Ей не нравилось, что девочка возвращается поздно вечером одна. Одна в такси, одна в подъезде, одна на лестничной клетке. Когда ее провожал Гэри, другое дело. Хотя бы из-за этого надо переехать. Нэи — такой спокойный район. Там можно будет не слишком беспокоиться, когда она задерживается по вечерам. Она рассеянно смотрела на экран, переключая каналы, но постоянно возвращаясь на третий, чтобы не пропустить Гортензию. Лука предложил: «Я могу прийти к вам и составить компанию, если хотите. Я нормально выдерживаю телевизор». Но она не хотела, чтобы дочь видела ее с мужчиной, с любовником. Ей еще не удавалось пока соединить две своих жизни в одну — жизнь с Лукой и жизнь с девочками. Она переключила. Вроде Гортензия. Вгляделась. И правда, Гортензия. Интервью только началось. Дочь отлично смотрелась на экране. Она была так хороша, так естественна, как рыба в воде. Ее накрасили, причесали, и она казалась старше своих лет. Жозефина ахнула от восхищения. Дочка была похожа на молодую Аву Гарднер. Ведущий представил ее, сказал, сколько ей лет, объяснил, что она недавно сдала экзамены. «Все прошло хорошо?» «Думаю, да». «Да», — ответила Гортензия. Она раскраснелась, глаза горели. «И что вы хотите делать дальше?» «Ну вот, начинается», — подумала Жозефина. «Она сейчас скажет, что хочет заниматься модой, что собирается учиться в Англии, спросит, не заинтересует ли ее талант кого-то из кутюрье. Она настолько смелее меня. Она такая строгая, такая деловая. Она точно знает, что хочет, и не отвлекается на всякую ерунду». Она слушала дочь, которая рассказывала о своем желании попасть в мир моды. Такой, по сути, замкнутый мир. Гортензия специально подчеркнула, что в октябре поедет учиться в Лондон. Но если какой-нибудь парижский кутюрье пожелает взять ее в июле, августе или сентябре на стажировку, она с радостью согласится. «Вы пришли рассказать не только об этом», — сухо перебил ее ведущий. Это был тот самый, который остриг ирис. Жозефину пронзило ужасное подозрение. «Нет, я приехала, чтобы открыть правду по поводу одной книги», — тщательно выговаривая слова, произнесла Гортензия. «Книги, которая имела огромный успех. Книга называется «Такая смиренная королева». «И вы утверждаете, что эта книга написана не той, которая называет себя ее автором, а вашей матерью?» «Именно так. Я докажу это, показав вам компьютер моей матери, где находятся разные версии и наброски этого романа». «Вот почему я сегодня с утра не могла найти ноутбук. Я искала его повсюду и в конце концов решила, что забыла его у Луки. «Я должен добавить», — вмешался ведущий, «что накануне передачи мы вызвали судебного исполнителя, который подтвердил, что в компьютере содержится несколько отличных от окончательного текста версий и что компьютер принадлежит вашей матери, мадам Жозефине Кортес, сотрудница Национального центра научных исследований. И она специализируется на XII веке, как раз на том времени, что описано в романе». «Значит, книга написана не вашей тетей. Нужно не забывать, что Ирис Дюпен ваша тетя, а вашей мамой». «Да», — подтвердила Гортензия, глядя прямо в камеру. «Вы знаете, что это вызовет грандиозный скандал?» «Да». «Вы очень любите вашу тетю?» «Да». «И тем не менее вы рискуете уничтожить ее жизнь?» «Да». Ее спокойствие не было напускным. Гортензия отвечала без колебаний, не краснела, не запиналась. «И зачем же вы это делаете?» «Потому что мама воспитывает нас одна, меня и сестру. У нас не так много денег, она выбивается из сил, и мне не хотелось бы, чтобы она лишалась авторских прав на книгу». «Вы делаете это только из-за денег?» «Я делаю это, чтобы отдать должное моей матери. И из-за денег тоже. Моя тетя, Ирис Дюпен, затеяла все это, чтобы поразвлечься. Она, естественно, не ожидала, что книгу ждет такой успех. Я считаю должным отдать кесарю кесарева». «Когда вы говорите об успехе книги, вы можете привести какие-нибудь цифры?» «Конечно. На сегодняшний день продано 500 тысяч экземпляров. Книга переведена на 46 языков, и права на фильм приобретены Мартином Скорсезе». «Вы чувствуете, что понесли убытки?» «Ну, это как выигрышный лотерейный билет, который купила мама, а тетя забрала. Но на покупку билета вы тратите 30 секунд, а над книгой мама корпела целый год. А перед этим были еще годы и годы учебы, работы, исследований. Я считаю, было бы справедливо вознаградить ее за это». «Надо сказать», — объявил ведущий, «что вы явились сюда вместе с адвокатом, мэтром Гаспаром, который известен как адвокат многих звезд шоу-бизнеса, в том числе Мика Джаггера. Мэтр Гаспар, скажите нам, что можно сделать в подобном случае?» Адвокат пустился в длинное рассуждение о плагиате, о работе литературного негра, о разных судебных случаях, с которыми он сталкивался в своей практике. Гортензия слушала его, выпрямившись, устремив взгляд в камеру. Она была в зеленой рубашке фирмы «Лакост», подчеркивающей блеск ее глаз и медный отлив длинных волос. Жозефина невольно обратила внимание на маленького крокодильчика на ее груди. После речи адвоката ведущий в последний раз обратился к Гортензии, которая закончила свое выступление рассказом о блестящей карьере матери в Национальном центре научных исследований, о ее трудах по XII веку, о ее невероятной скромности, которая бесила дочь до ума помрачения. «Вы знаете, — заключила Гортензия, — когда ты еще ребенок, а я не так давно была еще ребенком, тебе необходимо восхищаться родителями, думать, что они сильные, самые сильные. Родители защищают, заслоняют детей от внешнего мира. Детям не хочется видеть родителей слабыми, растерянными, беспомощными. Детям даже не хочется знать, что у родителей какие-то проблемы. Им необходимо чувствовать себя в безопасности. У меня в детстве постоянно было ощущение, что моя мама недостаточно крепко стоит на ногах, что всю жизнь ее куда-то задвигают, толкают. Вот что я хотела сделать сегодня — защитить ее, вопреки ей самой, создать ей надежное убежище, чтобы отныне она ни в чем не нуждалась, чтобы не ломала себе голову, как оплатить квартиру, налоги, наши занятия, еду, По сути, я решилась открыть этот секрет только ради моей матери». Зал зааплодировал. Жозефина, разинув от удивления рот, смотрела на экран. Ведущий улыбнулся и, снова повернувшись к камере, обратился к Жозефине, поздравив ее с такой сильной, разумной, здравомыслящей дочерью. Потом добавил шутливо: «А почему вы не говорите матери «я тебя люблю» в лицо? Это было бы гораздо проще, чем по телевизору. Потому что ваша речь очень похожа на признание в любви». На мгновение Гортензия замешкалась, потом взяла себя в руки. «Не могу. Когда я оказываюсь лицом к лицу с матерью, у меня не получается. Ничего не могу с собой поделать». «И все же вы любите ее». Наступила тишина. Гортензия сжала кулаки, опустила глаза и выдавила: «Не знаю, это так сложно. Мы с ней такие разные». Но к ней быстро вернулось самообладание. Она выпрямилась, откинула с лица тяжелую прядь и добавила: «Прежде всего, я сержусь на нее. Сержусь за то, что у меня не было детства. За то, что она его украла». Ведущий похвалил ее за смелость. Поблагодарил за участие в передаче, поблагодарил также адвоката и представил следующего гостя. Гортензия встала и под непрерывные аплодисменты покинула студию. Жозефина неподвижно застыла на диванчике. Теперь все знают. Она внезапно почувствовала невероятное облегчение. Ее жизнь вновь принадлежит ей. Больше ей не придется лгать, притворяться, скрывать правду. Она может писать, писать под собственным именем. Это ее немного пугало, зато она понимала, что больше у нее нет повода отлынивать, что в любом случае она должна попытаться. Мы на многое не отваживаемся, не потому, что оно трудно. Оно трудно именно потому, что мы на это не отваживаемся. Так сказал старый добрый Сенека. Это была первая цитата, которую она переписала себе в тетрадь, когда начала учебу в университете. Она черпала смелость в этом афоризме. «Ну вот», — подумала Жозефина, — «теперь я осмелюсь, благодаря Гортензии. Дочь подсадила меня на коня, помогла вдеть ногу в стремя. Моя дочь. Чужеземка, которую я не могу понять. Но именно она подвигла меня перейти некий рубеж, преодолеть себя. Моя дочь, которая не ценит ни любовь, ни нежность, ни благородство. Она врывается в жизнь, словно идет на абордаж, с ножом в зубах. Но она сделала мне подарок, который никто доселе сделать не мог. Посмотрела на меня, оценила и сказала: «Вперед, на, держи, вот тебе твое имя. Пиши, ты можешь, держись прямо, лети вперед». Вполне возможно, она меня и любит. Она любит меня, но только на свой лад. Дочь должна была вернуться. Они окажутся лицом к лицу. Ни в коем случае не следует плакать или обнимать ее. Еще рано, Жозефина чувствовала это. Дочка защитила ее на телевидении, защитила перед всем миром. Она вернула то, что ей принадлежит. Не значит ли это, что она все-таки немного любит мать? Она долго сидела, обдумывая, как ей себя вести. Время шло, минута за минутой. Гортензия вот-вот вернется. Она уже слышала, как ключ поворачивается в замке, как Гортензия заходит, слышала ее первые слова: «О, ты еще не спишь, ты не ложилась, ты за меня волновалась, бедная мамочка, ну и как ты меня нашла, красивая я была, хорошо говорила, я должна была так поступить, а то тебя бы в очередной раз облапошили, Надоело, что ты вечно подставляешься. Она уйдет в свою комнату и запрет за собой дверь. Жозефина чувствовала, как ее охватывает уныние, и всеми силами пыталась с ним бороться. Она толкнула балконную дверь, вышла, облокотилась о перила. Растения в ящиках засохли. Она все время забывала вынести их на помойку. Почерневшие и пожелтевшие стебли торчали, как жалкие обугленные деревяшки. Опавшие листья у корней превратились в гнусную темную кашу. «Вот и все, что осталось от Антуана», — вздохнула она, проведя рукой по бедным погибшим цветам. Он так любил заниматься этими растениями, заботился о них. Белая камелия. Он возился с ней часами, дозировал удобрения, подкармливал, опрыскивал минеральной водой. С гордостью называл мне латинские названия всех растений, рассказывал, когда какие цветут, как их подрезать и пересаживать. Когда ушел, попросил меня хорошенько следить за ними. И вот они мертвы. Она поглядела наверх, на звезды, подумала об отце и заговорила вслух. «Видите звезды? Она не знает, не понимает. Она слишком молода. Она еще не видела настоящей жизни. Ей кажется, что она все знает. Она судит обо всем, судит и меня. Так все делают в ее возрасте. Это нормально. Конечно, она предпочла бы, чтобы ее матерью была Ирис, а не я. Ну а что такого есть у Ирис, чего нет у меня? Конечно, Ирис красива, очень красива, и жизнь дается ей легко. Дочка видит только это отличие. Видит только то, что на поверхности. Это маленькое преимущество, такое несправедливое, ведь его получают от природы, просто так, по непонятной причине, и оно действительно здорово облегчает жизнь. Но вся нежность, вся любовь, что я дарила ей с самого ее рождения, она этого не видит. А ведь она вся окутана, вся пропитана этой любовью. С самого детства ее окружает эта любовь. Любовь поднимала меня по ночам, когда девочке снился дурной сон. Любовь лишала меня покоя, когда девочка возвращалась из школы чем-то расстроенная. Кто-то не то сказал, не так посмотрел. Мне хотелось взять на себя все ее страдания, чтобы она не знала горя, чтобы шла вперед по жизни, улыбаясь, легкая и беззаботная. Я бы, не задумываясь, жизнь за нее отдала. Может, я делала все неуклюже, неловко, но это не только от любви. С людьми, которых любишь, всегда становишься неуклюжим и неловким. Давишь их, перегружаешь своей любовью. Ничего с этим не поделаешь. Она считает, что деньги могут все, что деньги решают все. Но не из-за денег же я была рядом, когда она возвращалась из школы, и я готовила ей полдник, а потом ужин, стирала и гладила одежду на завтра, чтобы она была самой красивой. Я лишала себя всего, чтобы у нее были самые лучшие одежки, самые лучшие книжки, самые лучшие ботиночки и вкусная отбивная в тарелке. Я тушевалась, чтобы скорее уступить ей место. За деньги не купишь такую заботу. Ее дает только любовь. Любовь, которую ты изливаешь на ребенка, и от нее он становится сильнее. Любовь, которую не сосчитаешь, не измеришь, которая не исчисляется в цифрах. Но она об этом не знает. Она еще маленькая. В один прекрасный день она поймет. Сделайте так, чтобы она поняла, чтобы я вновь обрела свою маленькую девочку. Я так люблю ее. Я отдала бы все книги на свете, всех мужчин на свете, все деньги на свете, чтобы она однажды сказала мне: «Мамочка дорогая, я люблю тебя. Умоляю вас, звезды, сделайте так, чтобы она поняла, как я люблю ее, чтобы она больше не презирала меня. Вам же это совсем не трудно, звезды. Вы же видите всю мою любовь к ней в моем сердце. Так почему же она не видит? Почему?» Она уронила голову на руки и стояла, склонившись над перилами балкона, молясь изо всех сил, чтобы звезды услышали ее, чтобы маленькая звездочка на ручке ковша замерцала ей в ответ. «А ты, папа, почему я так долго не понимала, что ты любил меня, что я не одинока, что я черпаю силы в тебе, в твоей любви ко мне? Я этого не знала, когда ты еще был с нами. Я не могла ничего тебе сказать. Я только потом поняла, спустя годы. Прошу тебя, сделай так, чтобы хоть когда-нибудь она поняла меня. Не слишком поздно. А то, ты видишь, мне ужасно тяжело, когда она отталкивает меня. Каждый раз мне больно. Я не могу к этому привыкнуть». Тут она почувствовала легкое прикосновение к плечу. Она решила, что это дуновение ветра, листок, случайно залетевший на балкон, посланный ей в утешении. Она так сильно верила, что звезды слушают ее. Это была Гортензия. Жозефина не слышала, как она вошла. Гортензия стояла позади нее на балконе. Жозефина выпрямилась, заметила ее, виновато улыбнулась, словно была застигнута на месте преступления. «Я смотрела на папины растения. Они давно засохли. Я забывала их поливать. Надо было следить за ними. Он их так любил». «Хватит, мам, хватит», — тихо и ласково сказала Гортензия. «Не оправдывайся. Другие посадишь». И добавила, уводя мать с балкона: «Давай пойдем отсюда. Тебе надо лечь. Ты устала». «Я тоже устала. Не думала, что так трудно говорить на публике. Ты слушала меня?» Жозефина кивнула. «Ну и?» — спросила Гортензия, ожидая маминой реакции. Пока она ехала в такси, она думала о матери, о том, как она прежде ее себе представляла, о том, как она говорила о ней всем этим людям, которые не знали ее. Внезапно Жозефина явилась ей незнакомкой, неким персонажем, которого она увидела со стороны. Жозефина Кортес. Женщина, которая борется за жизнь. Она писала книгу, тайно, украдкой, потому что ей нужны были деньги для них, не для себя. Для себя она бы не стала стараться. Сидя в такси, летящем сквозь мутные городские огни, Гортензия вдруг представила себе мать так, словно никогда ее не знала, словно ей рассказали историю про кого-то постороннего. Она разом увидела все, что мать сделала для нее. Это стало очевидным и становилось все более очевидным по мере того, как она приближалась к дому. А потом она вошла, услышала, как мама разговаривает сама с собой, почувствовала ее смятение и боль. «Ты защитила меня, Гортензия. Ты меня защитила. Я счастлива. Я так счастлива. Если б ты знала». Они вернулись в гостиную. Гортензия поддерживала мать. У Жозефины подкашивались ноги. Она замерзла, ее знобило. Вдруг Жозефина остановилась и воскликнула: «Вряд ли мне сейчас удастся уснуть. Я слишком перевозбудилась. Может, сварим кофейку? Это уж точно нас окончательно разбудит». Ты уже меня разбудила. Ты меня разбудила. И теперь я счастлива. Если б ты знала. Я повторяюсь, конечно, но...» Гортензия не дала ей договорить. Взяла ее за руку и спросила. «Так ты уже решила, о чем будет новая книга?» Текст читала Елена Дельвер.